Глава 9. Животные оттенки. Сейчас я думаю, что в эти первые после Германии дни, когда Алина беззвучно перемещалась по квартире в моем кимоно и сама не очень хорошо понимала, что с ней происходит, я был так же, как она, немножко не в себе. Мне хотелось хвастаться. Я встречал знакомых и сдерживал дикое желание рассказать им вещи, от которых они покраснели бы и деликатным пируэтом избавились бы от моего общества. И вот в Мариотте... Трудно сказать, почему именно этот из трех московских Мариоттов стал местом множества дегустаций. Так здесь заведено. Вот единственный осмысленный ответ. Закругленная лестница направо и вверх, на второй этаж, и либо дело происходит в лошадином баре, как он называется, полуклуб, что ли, либо в одном из трех соседних залов. Дон Мигель Туро должен был предстать нам в самом большом из них. Да вот же я, вижу его через головы свиты. Чуть мрачная гримаска опущенного углами книзу рта, ночь веселые синие глаза. Что такое великий винодел? Вот он, один из 10-20 лучших во всем мире. В Испании первый. С этим человеком случилась когда-то классическая великолепная история. Одна из тех, что остаются в умах навеки. В театральном мире бессмертен сюжет успеха дебютантки, заменившей внезапно заболевшую примадонну. В автомире классикой считается рассказ о запорожце, врезающемся в бампер Мерседесу. В винном мире такая же классика. Это успех новичка на слепой дегустации. Слепая дегустация — это всегда событие, крах авторитета, восхождение новых звезд. Вы заранее знаете, что земля каких-нибудь Шато Марго или Вега-Сицилии не вся, а маленькая знаменитая Крю, то есть особый виноградничек на склоне особого холма, каждый год дает великое и грандиозное вино. Вам тут нечего открывать. Вам остается только оценить миллезим, то есть год урожая. Вот в этом году земля придает вину странную тяжесть и горчинку. Следующий год было слишком много дождей, и уже известно, что вино будет чуть бледнее, потом в нем возникнут откуда-то ароматы полевых трав. Но все равно это великое вино с великим именем. Ну, а 1984 год был легендарным для всей Риохи, 1997 для всей Тосканы, и раз у нас заранее известное всем великое вино, то ясно, что цена на него в этом году будет тоже грандиозной, да вы еще его найдите. Прочие детали. То есть этикетка, репутация затмевает вам мысли, чувства. Ну вот, настает час расплаты. Признанные мастера выставляют продукцию на слепую дегустацию рядом с абсолютными новичками. Дегустаторы не видят этикеток, только горлышки бутылок в глухих бумажных пакетах. Один эксперт может ошибиться, но не пятеро, шестеро, чья суммарная оценка делится на число участников. Вот тут ж никакой магии имен, только чистая правда. Это произошло в 1979 году. В Париже на винной олимпиаде, где никому особо неизвестный Дон Мигель представил Торо Коронас. Вот как выглядели после слепой дегустации призовые места. И обратите внимание на цену во франках в правом столбце. Первое место. Испания. Коронас де Мигель Торо. 1970-й, 29 франков. Второе место. Франция. Шато Латур, премьер Гран Крю Класс. 1970 год. 150,7 франка. И взорвалась бомба. Кто такой Мигель Торо? Что это за вино? То есть как это Каберне Совиньон из Испании, да еще из какого-то Пендесу Барселоны? Испания — страна Темпранильо, она не производит никакого каберне, вы шутите? Да и вообще, что это? Он обогнал великого Латура? Но поздно, очки выставлены. Так началась карьера человека, которого сейчас называют король Испании. Настоящий король не возражает и приезжает к дону Мигелю попробовать вино. А нет, это же не вся легенда. Сам Луис Латур, конечно, дальнейший отрицает. Мне он сказал год назад в Москве, что виноваты его приближенные, якобы это не лично он, а они шипели после слепой дегустации. Наше вино — это принцесса, а тут служанка. А служанки бывают очень красивые. Лучше многих принцесс, якобы ответил на это дон Мигель своей неповторимой кривой улыбочкой. — А, человек с хвостиком пришел, — сказал дон Мигель, увидев меня во втором ряду. — Значит, можно начинать, — и подмигнул. Но на самом деле он не совсем прав. Его российские импортеры ничего не начнут, пока свои места не займут несравненные дамы из толстого глянцевого виноманьяка, шедевр полиграфии, да вообще отличное издание. Российский клон лондонского Уин. И еще здесь должен быть Седов. Как же без Седова? А пока его нет, меня пропускают к дону Мигелю, и тот, чуть улыбаясь, пожимает мою руку. Фотограф из винописателя умело фиксирует этот момент. — Зачем приехали в этот раз? — спрашиваю я. — Моя дочка Мирейя сделала Неролу, — тихо признается он. — Больше меня ничего не интересует. Не знаю, что сказать. Очень странное вино. Это явно мой ребенок, именно потому что на отца быть, похоже, не желает. Вы ведь о Нероле уже писали? Да, кстати, вы и правда назвали меня в том материале эльфом. А кто сказал, что виноградная лоза говорит с вами, и надо уметь ее услышать? Но ведь говорит же. Как меня зовут, он, конечно, в очередной раз забыл. Человек с хвостиком, этого достаточно. Пара французов считает, что моя фамилия Рококо — это уже прогресс. Седов и наши с ним общие соперницы из виноманьяка уже здесь. Свита указывает мне на место. Процедура начинается. Вот в ее-то конце я и устроил то самое. Говорят, окружающие не сразу поняли, что было сказано, потом долго шептались. «Но у тебя было очень вдохновенное лицо», — говорили мне потом, и спрашивали, «что, новая женщина?» А мне только этого и надо было. Итак, белая Нерола представлена России в очередной раз. Я, помнится, назвал ее год назад грушево-каштановым вином, очень дерзким и нежным, и началось великое событие. Вертикальная дегустация редчайшей коллекции, которая останется теперь в России в количестве 60 бутылок. Вертикальная дегустация — это никогда не неожиданность, навсегда материал для размышлений, в том числе о том, что такое жизнь. Перед нами было то же самое вино, Каберне Совиньон, уникальный виноградник, масло плана, вино. Та самая служанка, победившая в честном бою принцессу Латура, больше не называется Коронос. Оно в 80-х стало именоваться так же, как виноградник. Но это та же лоза. Предлагалась она нам, начиная с 1996 года. Потом сверху вниз шли 1993, 1991, 1989, 1981, два последние года из личной коллекции дона Мигеля. Больше нигде их не найдешь. А тот самый урожай 70-го года, да если он вообще, может быть, пара бутылок в дальнем углу погреба под знакомым мне домом среди того самого виноградника. Но штука в том, что бутылки, может быть, и есть, а того вкуса уже нет. Уже в 80-м году он стал другим, возможно, даже более сильным, более тонким. А сегодня бледная тень, долгий перелив всплывающих странных и неуловимых ароматов. Потому что у вина, как у всего в этом мире, есть срок жизни, терпкая и необузданная молодость, мощная зрелость, задумчивая старость. Наливали нам вертикальную коллекцию, начиная с 96-го года, буквально по каплям. Я ее успевал записывать. Мощная, с удивительной текстурой. 93-й год. все сильнее тона шоколада с сушеной вишней. А еще, еще было очень тихо, шуршала бумага, вспыхивали фотоаппараты. Дон Мигель в основном молчал и только в конце, как положено, пригласил нас высказаться или задать вопросы. Я вскочил, как подброшенный. Есть один очень необычный оттенок вкуса, возникающий в урожае 93-го года, начал я. Отчетливо проявленный в 89-м и заметный в 81-м году. Мне действительно неудобно называть этот оттенок вслух. Дон Мигель, помните, это вино когда-то назвали прекрасной служанкой? Так вот, похоже, в 89-м году она из девушки становится горячей женщиной, а в 93-м умирает от очень конкретной и очень физической любви. Более того, мне почему-то кажется, что она жгучая брюнетка, с синими глазами, как у француженки. Может быть, здесь секрет успеха этого вина? Сзади раздалось хихиканье. Кто-то меня, кажется, понял, прочие нет, так сидели в удивлении. — Давайте никому об этом не расскажем, — странным голосом сказал Дон Мигель. Среди конечных покупателей мог быть женщины, и я не уверен в их реакции. Я присмотрелся. Его спортивный живот под пиджаком мелко колыхался, он сдерживал смех и не очень успешно. — Но вы абсолютно правы, — добавил он уже нормальным голосом. — Вы это хорошо уловили. И правда, 89-й прежде всего. Мы, виноделы, для краткости называем это животными оттенками. Они привлекательны, потому что мы с вами, как это не покажется странным, тоже животные. Краем глаза я увидел, что Седов поджал губы. — Будете в Барселоне, заходите обязательно, — сказал мне на прощание Дон Мигель. Я тогда и понятия не имел, насколько пригодится это приглашение. Паранойя пришла именно в тот день. Мне показалось, что за моей Нексией слишком долго едет серый Жигуль, слишком умело обгоняет машины позади меня, но дальше почему-то остается на хвосте. Я задумался о том, что никто не учил меня распознавать слежку, тем более уходить от нее. Нужна трифоновская, серый хвост исчез. Я зачем-то окинул взглядом двор, ничего особенного. Двое детишек и бабушка в одном углу, бомж на скамейке в другом. И уже в подъезде я задумался, вернулся с первого этажа и постарался незаметно высунуть во двор нос. Бомж исчез. И о чем это говорит? Собственно, ни о чем. Дождался меня и ушел. И что это значит? Хорошо, но почему я его вообще заметил? Пусть и не сразу. Я присел на подоконнике у раскуроченных почтовых ящиков и задумался. Бомж — часть пейзажа, которую никто не замечает. Так что следить за кем-то, переодевшись бомжом, возможно. Сидит себе и сидит, греется на солнышке. Правда, в эти дни никакого солнышка не было. Так дождливое нечто в национальном цвете, сереньким, как Жигуль у меня на хвосте. И бомжи сейчас тоже не очень-то ходят по улицам. А этот сидел. Во дворе, причем один. И что с ним было не так? Мокрая скамейка, ну, значит, есть газеты, но что-то же было. Не можешь смириться с тем, что карьера великого сыщика не удалась, — сказала себе. Придумываешь всякую бредятину. Бомжей с автоматическими винтовками и приборами ночного видения. Встал с подоконника и пошел вверх по ступеням домой. А дом заметно изменился. Дело было уже не в незаметном женском запахе, которым пропиталась единственная комната. Перемены были в громадной по московским понятиям кухне, где в углу располагался мой мини-офис с компьютером. Алина была уже в своей одежде. Мое постиранное кимоно висело над головой на леске рядом с несколькими волнующими предметами ее туалета. Мой компьютер был включен, а еще к нему тянулись провода, собиравшиеся у плоского, небольшого, серого, как это называется, лэптоп или ноутбук. Вот почему сумка Алины была такой тяжелой. Я подумал о том, что пара тысяч долларов, безобразно большая для меня сумма, 1/5 моего автомобиля, но как-то, наверное, интересно носить с собой такой вот агрегат. Назывался он «Престиж Висконте». Я даже погладил пальцем это имя или титул на крышке. И весил он не так, чтобы много, килограмма два. Вот только были еще всяческие провода и адаптеры. У моих европейских коллег я такие приборы видел и завидовал. Новым элементом декора выглядела и сама Алина. На ее удлиненном носу были очки в бескомпромиссно мрачной черной оправе. Она встретила меня с мобильником у уха, махнула рукой и убежала в кухню. Оттуда слышался ее очень тихий, но предельно настойчивый голос. Я различил что-то вроде: «Нет, моя дорогая, ты этого делать не будешь, а делать надо следующее». Покрутил головой и пошел в ванную, к огню газовой горелки и установленной недавно новенькой раковине моей гордости. «Здравствуйте», — тоном соблазнительницы сказала мне Алина, когда я вышел. «Вы позвонили в редакцию «Ла Мод». Ваш звонок очень важен для нас, очень-очень важен», — добавила она, потянувшись ногтями к моей груди. Но тут снова звонили колокольчики ее телефона. Алина подняла брови и скрылась от меня в комнате. Я остался рассматривать ее замечательный компьютер. Мне всегда казалось, что главная проблема таких компьютеров в том, что они предлагают вам учиться работать без мыши. Но у Алины мышь была, она лежала как на коврике на книге Лозы и Сан-Лоренцо, и это примеряло с новшеством. «Ты запустил меня в твой компьютер», — обвиняюще сказала Алина, возвращаясь и втыкая бессильный телефон в зарядку. «Но начала я с этой книги. Это настоящее?» Она показала мне на подпись. «Сергуэю, человеку, который назвал мою Шугариль, вишни в шоколаде с послевкусием коньяка, Анджело Гайя». «Ты знаешь Гайю?» — наклонила на голову. — Нет, это я шутил. В следующий раз надпишу одну из своих книг сам. Сергуэю от автора, Лев Толстой. Все знают великого Гаю. Приятнее, что он знает меня. — Ты голодный? — Пока нет, но буду. И не говори, что сможешь меня кормить. Температура-то еще есть. Дай-ка лобик. Он очень умный, но не очень горячий. Это означает, что ты скоро захочешь есть, жрать, как тигра. Что тебе приготовить, допустим, завтра? Это как? Я назову что угодно, и ты это сделаешь? А если? Алина с тоской посмотрела на золотящуюся листву в окне, ветки почти доставали до стекла. Грибы. Настоящие. Твои способности у плиты пугающие, они угнетают и создают комплексы, но сделать хорошее мясо с грибами, да... Очень возможно, что я захочу именно мясо. Ты меня почти вылечил. Мы посмотрели друг на друга и начали говорить одновременно, чтобы не продолжать эту тему. Она могла подвести нас к очевидному и очень грустному. Да, она вылечилась, и значит, надо было срочно заглушить эту мысль чем угодно. Ты не обидишься, если я скажу, что залезла к тебе в последние документы? Я горжусь, и они последние, а не секретные. И обнаружила, что ты хулиган. Что это значит? Добрый Рислинг уродился на германщине. Что я хулиган. А вот здесь не хулиганство, здесь очень здорово, цитирую. Вино из серии хорошо воспитанных. Когда оно есть, то его пьешь, не особо замечая. Но как только бутылка кончается, печально поднимаешь брови. Это ты написал? А кто же? Есть такой Хюнеркопф, который ту же мысль выразил по-другому. Он делает великолепные грау-бургундеры, просто воздушные, и говорит, что это вино идет по коридору в тапочках. Но это он, а здесь же я. А потом я нашла там файл под названием «Гриша». Это Цукерман? В известном смысле. Писал вдохновленно им, хотя это не то чтобы досье на Гришу, нечто другое. Да уж другое. И что, вот это напечатали? Алина пошевелила мышкой и показала мне на начало, в том числе заголовок, «Вино для настоящего антисемита». Напечатали. Начало этого произведения выглядело так. Баба-Яга, героиня нескольких романов Владимира Белянина, на обвинение в антисемитизме, то есть вы меня понимаете, нелюбви к евреям, ответила, помнится, следующим примерно образом. «Дык ведь надо их сначала еще попробовать, а потом уж решать, люблю-не люблю». Так вот, настоящий всякий антисемит с топором под лавкой просто обязан продегустировать это вино. Хотя бы потому, что если действительно хочешь бороться с врагом, то надо прочувствовать его душу. А уж то-что, но река Иордан — это как аорта на теле Израилеву. Название же марки этого вина «Ярден» — это и есть Иордан, который течет тут неподалеку от самого знаменитого винного хозяйства Израиля на оккупированных территориях на Голландских высотах. А вот это дальше тоже напечатали? Ты что, всерьез считаешь, что кто-то в нашем журнале меня пытается редактировать? Вот это касалось, конечно, не совсем политики. Я все-таки скорее вина, но... Если хочешь прочувствовать наш прекрасный бесконечный мир, то надо в каждой его стране полюбить местную еду, познать хотя бы раз-другой местную женщину, а кому-то мужчину, и вкусить сок земли. А уж вино из библейской земли, можно сказать, кровь Христова, да еще таких удивительных свойств, как то, о котором я веду речь. Вы таки думаете, что в Израиле сохранились сорта винограда и традиции виноделия со времен царя Ахава? Ничего подобного. Я смертельно боюсь в своем журнале еврейской темы, призналась Алина. Еще не прочитают до конца, уж начинаю тебя троллить. Гриша это прочитал предварительно и сказал, что сообщит своим по системе, что это кошерное. И вообще нельзя бояться, когда пишешь. А вот дальше я начала облизываться, пока не прочитал, как ты обошелся с нашим монстриком Биллом. Я монстров не боюсь, вот это место, да? Но мы, впрочем, ведем речь не обо всем, что производится на Голланах. Об одном вине. Ярден Мерло 1998 года, знаменитым, увешанным наградами, как Леонид Ильич Брежнев. И чем эти награды перечислять, лучше упомянуть историю с приездом в Израиль предыдущего президента США Билла Клинтона. Было это в 1997 году. И поили похотливого Билла следующим образом. Аперитив Ярден Блан де Блан 1994 года, по ходу перемены блюд Ярден Шардоне 1997 года и Ярден Мерло 1988 года. На десерт Ярден Мускат 1995 года. Иерусалимский Хилтон еще преподнес на дорогу президенту и госсекретарю Мадлен Олбрайт по здоровенному магнуму сувенирная двухлитровая бутыль Ярден Каберне Совиньон 1992 года. Но магнум магнумом, Клинтон не мог забыть Мерло, и пока глава сверхдержавы продолжал следовать программе визита, его дворецкий, или как он там называется, пытался по-тихому загрузить президентский ВВС США борт-1 как можно большим количеством Мерло. В спешке нашлось, однако, всего 4 бутылки. А сегодня 1988 год и вовсе не добудешь, разве что у коллекционеров. Зато впоследствии прославился 1998 год и продолжает получать награды. «И все было терпимо вот до этого места», — сказала Алина. «Когда я до него добралась, ты... Мне стало нехорошо. Или хорошо, ты заставил меня... Нет, не скажу, но еще задуматься. Я хочу знать, кто ж ты такой? Кем надо быть, чтобы так писать?» Мои же собственные впечатления тут вот какие. Ярден Мерло 1998 года — это открытая, нескромная щедрость вкуса, уверенная сила и простота. Простота в стиле Калифорнии. Четкие, ясные вкусовые тона. Это очень мягкое, прежде всего, шоколадное Мерло, но с всплывающими волна за волной все новыми и новыми вкусами. Черносмородиновый конфитюр, покусывающий язык необычной пряности, и, наконец, красивейший дуб. Тот самый случай, когда вкус переходит в послевкусие, а новое воспоминание. Эдакая чаша из теплых рук Господних. Вот твоя жизнь, вот твоя любовь к всему сущему, вот твоя радость и боль. Пей до последней капли. Мы с Алиной долго смотрели друг на друга, и мне было стыдно. Это не совсем я, признался я наконец. Ты своровал строки у кого-то гения? Со злорадным облегчением воскликнула она. У кого? Это Коэн. Леонард Коэн. Как сказал бы Гриша с гордостью, он еврей. Ну, хотя бы знал у кого. Стоп, это синий диск, где «Да здравствуй, любовь моя и любовь моя, прощай». Прощай. Опять между нами возникла эта неловкая микропауза. Мы бросились оба закрывать ее, прибивая друг друга. Мы любим ту же музыку, да, дорогая Алина? Что ж ты врешь бедной женщине? Ничего ты не своровал, ты играешь с поэтом. И как играешь? У него нет в этой песне теплых рук и всего остального. Это был прекрасный вечер. Алина подалась на мои уговоры начать что-то всерьез есть. Потом мы придумывали, как бы ее полечить, и решили, что лохматая мужская грудь почти то же самое, что целебная собачья шкура. Я помню, раза два бросал взгляд в окно. Скамейка, где сидел недавно бомж, была пуста. Но он мне не привиделся. Я не ошибся. Уже на следующий день необычные события возобновились.